«У нас есть важное дело», — сообщил министр. «Нам нужно срочно встретиться». «Завтра утром», — предложил Дронго. «Скажите, куда мне приехать? Вообще-то вам повезло, я в Москве проездом». «Я знаю, но мне нужно увидеться с вами срочно». «Хорошо», — обреченно согласился Дронго, поняв, что действительно произошло нечто исключительное. «Я заеду за вами немедленно. Где вы будете меня ждать?» Дронго назвал адрес. «Через 20 минут», — сказал министр и отключился. Дронго недоуменно пожал плечами. «Может, действительно мир сошел с ума сегодня ночью, а он об этом еще не знает?» Ровно через 20 минут он был в условленном месте, и тотчас рядом затормозила машина. Он пригляделся, сомнений не было, министр приехал навстречу в обычной служебной «Волге», которой он, наверное, не пользовался уже много лет. Дронго, не раздумывая, сел в автомобиль. «Добрый вечер», — буркнул он. «Что произошло?» «Несколько часов назад террористы захватили самолет», — коротко сообщил министр, кивнув в знак приветствия. «В данный момент он стоит в Шереметьево-1, и наши спецслужбы пытаются понять, что именно там происходит». «А что там происходит?» «В самолете находится делегация ООН, прилетевшая в страну со специальным визитом. Террористы захватили всех дипломатов, которые находились в самолете. Это 11 самых высокопоставленных дипломатов мира, среди которых есть даже член королевской фамилии Испании и князь из Швеции». «Что требуют террористы?» «Миллиард долларов и отпустить из тюрьмы двух главарей известных преступных группировок». «Почему такая непонятная сумма?» «Не знаю», — ответил министр. «Меня волнуют не деньги, а сам факт захвата дипломатов. У нас всего несколько часов в запасе, нужно принимать какие-то меры. Наши спецслужбы собираются штурмовать самолет, но я очень боюсь, что дипломаты во время штурма пострадают. Это окончательно подорвет доверие к нашей стране со стороны всего цивилизованного мира. Нужно искать другой вариант». «Понятно», — вдумчиво сказал Дронго. «И вы считаете, что я могу за несколько часов решить все вопросы?» «Не нужно острить. Сейчас не время», — раздраженно ответил министр. «Я не прошу вас брать штурмом самолет. Мне нужно, чтобы вы выяснили нечто совсем другое». «Это я уже понял, судя по тому, как срочно вы решили со мной встретиться». «Дело в том», — продолжал министр, «что делегация ООН должна была вылететь вчера другим рейсом, но неожиданно выяснилось, что они не успевают подготовить итоговые документы. Возникли некоторые разногласия, и они приняли решение задержаться еще на один день. Но об этом не знал почти никто. Вы меня понимаете?» «Неожиданная задержка», — задумчиво сказал Дронго. «Вот именно. Они должны были улететь вчера другим рейсом. Но террористы как будто знали, что они полетят именно сегодня. Сотрудники ФСБ уже проверили, 6 человек поменяли свои билеты со вчерашнего рейса на сегодняшний. Это не считая дипломатов. Отсюда делаю вывод, что террористы были информированы о переносе вылета дипломатов и информированы из достаточно надежного источника». Дронго нахмурился. Он наконец понял, в чем суть проблемы.